Волки. За ночь потеплело на 23 градуса, и утром было всего 25. Крещу после богослужения, вдруг дверь распахивается и влетает охотовед, перепоясан патронташем, на боку нож. Когда облако тумана рассеялось, он разглядел происходящее и вылетел. В свой час таинство свершилось, люди ушли, а охотовед опять влетел и громким-громким шепотом: «Отец, скорее, у тебя в деревне волки!» Шепотом стало быть от благочестивости, а громким — от переизбытка чувств. Мы сделали оклад в бару, но флажков не хватило, и надо один лаз перекрыть. Я говорю ему, что мне теперь убивать нельзя, а он чуть не умоляет убивать, мол, и не надобно, встань только в нужном месте, и все». Я снял облачение, замкнул храм и как был в подряснике, так и взобрался на снегоход. Помчались мы, пугая собак и прохожих, через все село, за околицу, а там по проселку к моей деревне. Мы с этим охотоведом знакомы давно. Случалось, вместе охотились. Да и потом, когда я начал служить в областном центре, судьба нас снова свела. Пострадав от медведя, он частенько ездил в город на врачебные консультации и останавливался в той самой гостинице, где жил я. Заехали ко мне, я быстро переоделся, схватил ружье и дальше. У крайней избы остановились, крыльцо было залито кровью. «Рысь!» — пояснил охотовед. «Задрали ее в лесу, а вечерять притащили сюда, так культурнее. А уж под утро, когда хозяйка печь затопила, опять в лес убрались. По следам хорошо было видно, как тащили сюда и как убирались обратно. Ну, а рысь-то чего сдалась, не понял я. Больная, что ли? С котенком. Так бы им, конечно, ни за что ее не взять бы. А тут, видать, рысеныш своего защищал, вот и подставилась. А это ведь отец твоей знакомой волки». За несколько дней до того ехал я в районный центр отпевать мужичка, отравившегося иностранным спиртом. У нас тогда от этого спирта был мор, словно от чумы или от черной оспы. Каждый день кого-нибудь хоронили. Тепло в машине, задремала я. Вдруг шофер говорит: «Глядите-ка, две собаки, да какие большущие!» Открываю глаза, впереди на дороге сидят две псины. Ну, думаю, откуда тут быть собакам, вокруг жилья нет. Мы приближаемся, они лениво встают и неспешно отступают на обочину. Вижу — волки. Чего ж, думаю, они так безбоязненны, среди дня, прямо на дороге, не подранки ли? Тормозни, говорю. Остановились метрах в 10 от волков. Только я приоткрыл дверцу, они как сиганут в поле и прыжками по сугробам. Видать, устали, перебираясь через заснеженные поля, и сели передохнуть на асфальте. Заехали к охотоведу, рассказали ему о волках. И в тот же день он начал преследование. А они, словно издеваясь над казенным человеком, побрели по его охотничьему путику и съели двух лисиц, угодивших в капканы. Наконец добрались до моей деревни, где от них нашли погибель свою рысь с детенышем. Поставили меня на номер. Затаился я, изготовился к выстрелу, а сам думаю, что же мне делать, если волки и впрямь выскочат, стрелять в воздух, так можно всю охоту испортить. А волки эти не только лисиц, они уже дюжину собак поизорвали, да в колхозный телятник пытались залезть, так что порчу охоты мужики не поймут. Правда, архиерей благословил меня в случае голода добывать пропитание охотничьим способом, как, например, это делают бедствующие православные священники на Аляске. И хотя случай таковой вполне можно было считать наступившим, не было у меня ни жалования, ни хозяйства, все же волк мало годился для пропитания. С другой стороны, за волков полагалась премия, а вот с премией можно было бы и в сельпо зайти. Чувствую, самому мне не разобраться. Прочитал «Отче наш», особо выделив «хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и не введи нас в искушение», и успокоился. И правильно сделал. Перебили мужики волков, а я их даже и не видел. Говорили, что волки поначалу пошли на меня, но потом вдруг круто свернули в сторону. «Я на это и рассчитывал», — признался охотовед. «Коли уж тебе стрелять нельзя, так их на тебя и не выпустят. Так что ты у нас оказался лучше всяких флажков, вроде стены бетонной». Потом охотоведу прислали премию, и он справедливо разделил ее между всеми участниками облавы. Вот и получилось, что в искушение Господь не ввел, а хлеб насущный дал.